Издательство «Эксмо». Александр Мишулин. История древнего мира. 5-6 классы. Введение. Параграф 1. Жизнь первобытных людей. Первобытная орда. Жизнь людей на Земле зародилась много сотен тысяч лет назад. Первобытные люди были дикарями и, подобно животным, жили стадами. Большими группами бродили они по земле в поисках скудной пищи, сообща делали грубые орудия и пользовались ими. Первобытные люди тратили много труда, чтобы добыть себе пищу. Они не знали ни скотоводства, ни земледелия, ни переработки добытых продуктов. Им приходилось искать и просто собирать все, что годилось в пищу. В этот первый период своей жизни люди не имели жилищ. Они еще не научились их строить. Поэтому они жили в лесах, прятались в кустах, забивались в глубокие пещеры. Орудия труда изготовлялись ими из камня и кости. Это были грубые орудия без хорошей отделки и шлифовки. Эти первые орудия из камня, которые люди научились делать, называются орудиями древнекаменного века – палеолита. С их помощью люди охотились на диких животных, выкапывали съедобные коренья. Немного можно было сделать такими простыми орудиями. Поэтому жизни этих людей постоянно угрожала опасность от хищных зверей и голода. В борьбе за существование людям приходилось бродить вместе большой ордой, сообща искать пищу, выбирать временную стоянку. Такова была жизнь первобытной орды. Племя и род. Жизнь людей не стояла на одном месте. Возникшее человеческое общество очень медленно, но все же двигалось вперед. Жизнь людей быстрее стала развиваться, когда они научились использовать огонь, который находили у извергавшихся вулканов или брали от лесных пожаров. Позднее люди сами научились добывать огонь или путем трения дерева, или ударом кремния. Техника поднималась на новую ступень. Из камня путем хорошей отделки и шлифовки стали изготовлять ножи, долота, наконечники стрел. Более усовершенствованные орудия из камня называются орудиями новокаменного века – неолита. Одновременно люди изобрели лук, научились лепить посуду из глины, выделывать шкуры животных. С изменением орудий труда изменялись люди. Их способ добывания средств к жизни. Теперь люди стали переходить к приручению животных, ловле рыбы, к первобытному скотоводству. В связи с этим намечается и переход к оседлой жизни. Кочевые орды людей начинают обособляться и занимать определенные земли. Так, еще в конце древнекаменного века возникают племена, то есть большие объединения родственных групп людей. Эти племена, в свою очередь, делятся на роды. Род состоял из группы людей, связанных между собой кровным родством. Родовая организация людей не была застывшей, она также развивалась и изменялась. Материнский и отцовский род. Сначала при родовом строе главную роль играет женщина. Она мотыгой вскапывает землю, начинает сеять хлеб, приручает животных. Когда мужчина уходит на охоту добывать пищу, женщина остается на стоянке, заботится о детях и стариках, о сохранении жилья и о порядке на стоянке. Ее труд является главным источником существования для остающихся. Все это ставит женщину на первое место, и такое главенство женщины в роду называется матриархатом. Много тысяч лет прошло, пока был сделан новый шаг вперед. Первобытные люди не могли довольствоваться случайно найденной пищей, дикими травами и кореньями или не всегда удачной охотой на животных. В пище и выделке одежды, в устройстве жилищ, в изготовлении орудий запросы людей возрастают. Теперь они переходят к скотоводству и земледелию как главному способу добывания средств к жизни. От приручения животных совершается переход к скотоводству, пастушеству. Разведение больших стад коров давало людям молоко, мясо, шкуры и кость. От простейшего земледелия люди переходят к более развитому. Мотыга заменяется плугом. В плуг впрягают прирученного быка. Теперь лучше возделывается почва. Производится искусственное орошение полей. Сеют ячмень, кукурузу, дыни, тыкву и другие питательные растения. И вот теперь в таком хозяйстве усиливается значение мужского труда. Мужчины в скотоводстве и земледелии оказываются более нужными. Такое хозяйство становится делом мужчины, а не женщины. Во главе рода становится мужчина. Господство мужчины в роду называется патриархатом. В разросшейся родовой общине стали объединяться земледельцы и скотоводы, ведущие хозяйство совместным трудом. Всеми делами общины управлял старейшина, старейший в роду мужчина, имевший большой жизненный опыт. Он решал все споры между членами рода, назначал людей на работу, делил между всеми добычу, распределял продовольствие. В это время еще не было частной собственности, не было классов, не было эксплуатации. Такой была жизнь при первобытно-общинном строе.